Глава 154. Жертвы. Течение не ослабевало сутки. Все-таки в искусственном озере Гатун, самом высоком месте Панамского канала, имелся порядочный запас воды. Ясно, что оно вылилось не все. По закону сообщающихся сосудов лишь сравняло уровень перепада. Однако за счет мелководности его площадь солидно уменьшилась. Это прекрасно фиксировали спутники. Причем даже сквозь не все еще рассеявшуюся дымную вуаль, родившуюся в городе Панама. Вода и суша имеют разные излучающие, а также отражающие свойства, так что границы того и другого определялись четко. На следующий же день полицейский патруль, движущийся со стороны столицы пешим порядком, обнаружил в районе шлюза Панама три большие надувные лодки. Сквозь покрывающие окрестности смог нельзя было точно определить, наличествуют ли на плавательных средствах экипажи. Времена стояли военные. Вертолета, дабы рассмотреть находку сверху, у полицейских не имелось. После голосового предупреждения и даже выстрелов вверх, по лодкам был открыт беглый автоматный огонь. Это было абсолютно правильное, логичное решение. Ибо в свете последних событий вполне получалось предположить, что в лодках помещалось взрывчатое вещество для акции против последнего со стороны Тихого океана шлюза. Все лодки затонули. Еще одна, четвертая, так и не была обнаружена. Но она находилась километром выше по течению. Она провисала, обвисшей тряпкой ближе к берегу, проколотая именно той железкой конструкцией, на которой и повисла. Ах да, когда-то была еще пятая. Но ведь ее резиновое тело разделали на носилки давным-давно.